15. Хирон, я понял. И теперь не удивляюсь, почему не понимал этого раньше. Мы все были слепы и глухи. Не Тартар. Любой, в кого ни ткни, виновен в происходящем, и первым из виновных стал мой отец, когда объявил семье: «Сын Алкмены будет мусорщиком-одиночкой, героем, равным богам и не нуждающимся в их помощи. А в конце своей жизни он получит бессмертие и взойдет на Олимп». Хирон, Зевс сказал, а семья поверила, радуясь, ссорясь, обсуждая, строя козни Амфитриону и пытаясь убить Алкмену, мы верили в слова Зевса и, значит, верили в мусорщика-одиночку. А следом за нами уверовали люди. Ни в одного из богов не верили до его рождения. Герою-человеку приходилось сперва доказывать, что он герой. И то не верили. Полидект издевался над Персеем, уже убившим Медузу. Белерофон сокрушил Химеру, разгромил воинственных Салимов, устоял против амазонок. Но и аббат Ликиец упрямо пытался отправить Белерофон Таваид. Здесь же... — Говори, Гермий. — Здесь же вся Эллада снизу доверху, от Тартара до Олимпа знала, рождается великий герой. Всеобщая надежда, и мы получили, что хотели. Героя, равного богам. Еще бы не равного, если Крон павший верит в него, Зевс-олимпиец верит, Амфитрион верит, я верю. И все мы еще в чреве Алкмены превращали младенца в героя. А герой, мусорщик, должен уметь одно — убивать. Защищать своих и убивать чужих. Алкид еще маленький, убивать не научился, зато научился драться. Амфитрион учил, Автолик учил, Кастор учил, великовозрастные обормоты в Палестре учили. Я сам учил, не по правилам. Вот он и дерется. Во время человеческого жертвоприношения павшие из Тартара прорываются в сознание этого ребенка, и разум Алкида не выдерживает. Безумец. Он делает то, чем всегда отвечал на обиду. Он дерется, не различая своих и чужих. А когда он вырастет, он, герой-безумец, в этот миг будет убивать всех, кто рядом. Будь ты смертный, титан, бог или чудовище. Герой, равный богам, чья душа превращается в рвущийся на свободу Тартар, а разум отказывается ему служить. Такого мусорщика никто не остановит, кроме... — Говори, Гермий. — Кроме его брата Ификла. Слишком многим нужен великий герой Алкид, но никому, кроме самого Алкида... Не нужен и Фикл. Это не два брата, Хирон. Не два разных человека, это единое существо. Алкид и Фикл, особенно во время приступов, это чувство и разум, кони и возница, сила и... сила. Не зря мы вечно путаем детей, Хирон. Без Фикла Алкид будет подобен безумной упряжке, взбесившемуся зверю, вулкану, время от времени вспыхивающему и испепеляющему все вокруг. Необузданность Тартара станет хлестать из него. Жажда освобождения и мести, буйство прорвавшихся стихий, разум Алкида, подобно языку пламени в ливень, с детства привык гаснуть в подобных случаях, и лишь Ификл сможет противопоставить силе разрушения силу сдерживания. Ненависти павших, свою ненависть к ним, мучителям брата. Только Ификл сможет отделить истинного Алкида от Алкида-безумца. Только вдвоем братья уравновесят весы. Только Ификл способен удержать Алкида, не убивая. Только я может обуздать саму себя. Говори, Гермий. Я слушаю. Но равновесие не нужно ни павшим, ни семье. Им нужен герой. Значит, никто не должен задумываться о том, что братьев двое. никто не должен сравнивать Алкида с Эфиклом. Сын Зевса должен затмить сына Амфитриона. Короче, герой должен быть один. Пусть семья забудет про Эфикла, а павшие так и не узнают. Пусть люди называют Эфикла просто братом великого героя. Мальчики неотличимы друг от друга. Отныне кто бы из них не победил на состязаниях или в единоборстве, кто бы потом не совершил подвиг, он будет называться Алкидом. Эфикл уже уйдет в тень. Да, реальному Эфиклу придется нелегко, но ради Алкида он обязан согласиться. Разуму привычно подавлять чувства, а Эфикл — это разум. Они, эти двое, сегодня впервые осознали себя одним, единым целым. Сегодня, Херон, на Пелионе родился великий герой, который не побоялся поднять руку на Бога, которому было все равно, кто перед ним. Сегодня родился герой, равный богам. Да, Герми, ты повитуха мусорщика-одиночки. Но дети есть дети, Херон, а жизнь продолжается. И сегодняшний приступ был у Алкида не последним, так что незачем кричать о том, что мы знаем на весь белый свет. Да, Герми, безумие Алкида — дело рук ревнивой Геры. Так считают все, и да будет так. Пусть павшие пребывают в уверенности, что все вершится согласно их замыслам. Люди говорят, что будущее у богов на коленях. Но я не знаю этих богов. Может быть, ты знаком с ними, Герми? И я не знаю их, Херон. Мне просто не хочется видеть будущее на коленях.